А все же какая дерзость! Я из всего рода человеческого, именно я понадобился ей для этого. Но как бы там ни было, ведь это Мэйзи. Тут уж деваться некуда. И да чего ж я рад видеть ее снова? Вероятно, мысль о ней годами подспудно таилась у меня в голове. Мэйзи использует меня, как я некогда использовал старого Бина в Порт-Саиде. И будет совершенно права. Досадно, да что поделаешь. Я стану ходить к ней по воскресеньям, как повеса, который вздумал приволокнуться за горничной. В конце концов, она не устоит. И все же, такие губы нелегко покорить. Я все время буду жаждать их поцеловать, а вместо этого придется рассматривать ее художество, ведь я даже понятия не имею, в какой манере она рисует и какие берет сюжеты. Да, рассуждать об искусстве, о дамском искусстве. В свое время оно, правда, меня выручило. Теперь же встало поперек пути. Пойду-ка домой, да займусь этим самым искусством. На полпути к мастерской дико вдруг потрясла чудовищная мысль. Мысль эту навеяла какая-то одинокая женщина, мелькнувшая в тумане. Ведь Мэйзи одна-одинешенька во всем Лондоне, живет с какой-то рыжей импрессионисткой, у которой, небось, желудок, как у страуса. Этим рыжим все нипочем. А Мэйзи такая хрупкая и слабенькая. Подобно всем одиноким женщинам, они едят в сухомятку. Когда и что придется, с непременной чашкой чая. Я не забыл еще, какую свинячью жизнь ведут студенты в Париже. И ведь она в любой миг может заболеть, а я буду бессилен ей помочь. Ох, женатому и то в 10 раз легче. Торпенхау пришел в мастерскую Дика под вечер и бросил на друга взгляд, исполненный той суровой любви, какая рождается между мужчинами, которых сплотили нелегкая совместная работа, общие привычки и заветные, но труднодостижимые цели. Это благая любовь, когда возможны споры с пеной у рта, взаимные упреки и самая беспощадная откровенность. Но любовь все же не умирает, а наоборот только крепнет, не подвластная ни долгой разлуки, ни силам зла. Дик подал Торпенхау заранее набитую табаком трубку и молча ждал совета. Он думал о Мэйзи, о том, что могло бы ей понадобиться. До сих пор он привык думать только о Торпенхау, который и сам вполне способен был о себе подумать, и теперь ему так непривычно было думать о ком-то еще. Вот когда, наконец-то, по-настоящему пригодится его банковский счет, он мог бы, как грубый дикарь, навесить на Мэйзи самые богатые украшения, массивное золотое ожерелье на тонкую шейку, браслеты на округлые ручки, дорогие кольца на пальчики, холодные, бесчувственные, неукрашенные ни единым перстнем, те самые, которые он совсем недавно держал в руках. Но глупо даже допустить такую мысль, ведь Мэйзи не примет ни одного колечка, а лишь посмеется над золотыми побрякушками. Нет уж, куда приятнее было бы сидеть с ней по вечерам, обняв ее шею и чувствуя, что она склонила головку ему на плечо, как и подобает любящим супругам. А сейчас ботинки Торпенхау так ужасно скрипят, язычный его голос забивает уши. Дик насупил брови, выругался шепотом, потому что до сих пор он полагал, будто весь успех выпал на его долю по праву, в награду за былые тяготы. А теперь вот у него на пути стоит женщина, которая признает его успех и совершенно пренебрегает им самим. «Послушай, дружище», — сказал Торпенхау, который уже несколько раз делал тщетные попытки завязать разговор. «Уж не обиделся ли ты часом на меня за мою недавнюю болтовню?» «На себя?» «Да ничуть. С чего ты это взял?» «Тогда печень расстроилась?» «Человек с железным здоровьем даже не знает, есть ли у него печень. Просто-напросто я малость встревожен общим положением дел. Наверное, душа не на месте». «Человек с железным здоровьем даже не знает, есть ли у него душа. Да и к чему тебе такая роскошь?» «Все получилось само собой. Кто это сказал, что все мы — живые островки, которые кричат друг другу ложь среди океана взаимонепонимания?» «Кто бы это ни сказал, он прав. Только ошибся насчет взаимонепонимания. По-моему, между нами взаимопонимания быть не может». Синеватый табачный дым клубился под потолком, нависал над головами. И Торпенхау спросил вкрадчиво: «Дик, это женщина?» «Провалиться мне на месте, ежели в ней есть хотя бы малейшее сходство с женщиной. А если ты еще раз заикнешься об этом, я сниму себе новую мастерскую с красными кирпичными стенами и белоснежной лепниной, где среди дешевых пальм в деревянных катках будут стоять в пышном цвету бегонии, петунии и гладиолусы. Найму оркестр из венгров в голубых мундирах, закажу для всей своей почкотни гипсовые рамы, отделанные бархатом и расцвеченные анилиновой краской, созову всех особ женского пола, которые так лихо умеют верещать, ахать и причитать над тем, что в ихних заумных каталогах именуется искусством, и тебе, Торп, придется оказывать им достойный прием, напялив табачно-желтую велюровую куртку, солнечно-золотистые штаны и оранжевый галстук. Будешь доволен. Дик, ты просто слабак.